Мне придется сказать Виланду, что это не дело отпускать тебя так. Но он ни при чем. Она качнула головой, не соглашаясь. Сам же он не мог поехать со мной. Кто-то должен остаться в госпитале. Он меня уговаривал обратиться к кумму, но я сочла второй раз неудобно. Попасть под обстрел большевиков — это удобно. А брат, мне отвезу тебя сам, чтобы быть уверенным, что ты в безопасности. Он опустил голову, сигарета дымилась между пальцами, помолчав, произнес. — Я могу спросить, что хочет от тебя Мюллер? Подняв голову, посмотрел ей в глаза, она не отвела взгляд. Приподнявшись выше, села на постели, отбросив волосы назад, осторожно переложила розы на стол. «Он тоже тобой увлекается?» Он намеренно пошутил, чтобы снять напряжение, которое неожиданно возникло. «Мюллер?» Она пожала плечами. «Вовсе нет. Здесь совсем другое. Что мне знать не положено?» Он внимательно посмотрел на нее. «Это служебная тайна?» «В общем, да. Мне не положено об этом рассказывать. Дело очень секретное». «Но я скажу, чтобы ты ничего иного не думал». Она села рядом, прислонившись головой к его плечу. Он обнял ее, прижимая к себе. «Я слушаю». «Дело касается концлагерей. Это кость в горле Германии», — она вздохнула. «Мюллер и Шелленберг наконец-то добились от рейхсфюрера согласия на начало эвакуации заключенных концлагерей эмиссарами Красного Креста. Кальтербруннер категорически против». А фюрер, естественно, об этом ничего вообще не знает. Гиммлер как огня боится, что фюрер узнает, а Кальтербруннер как-то разнюхает, донесет ему. Это означает, что Гиммлера обвинят в предательстве. Он, естественно, скажет, что ни о чем не информирован, и все свершилось за его спиной, потом предупредил, что все на личную ответственность исполнителей. Это, в свою очередь, означает, что в случае провала всей операции главного исполнителя поставят к стенке. «Этим исполнителем они выбрали тебя?» Он усмехнулся. «Там не нашлось ни одного мужчины, кто мог бы справиться с такой задачей». «С какой задачей?» Она подняла голову и посмотрела ему в лицо. «Встать к стенке?» «Нет, среди мужчин желающих не нашлось. А приказать Мюллер считает себя не вправе. К тому же я столько времени добивалась того, чтобы узников хоть как-то начали освобождать или хотя бы прекратили морить голодом и душить в газовых камерах». Столько имело на эту тему бесед и с Мюллером, и с самим рейхсфюрером, что теперь отступиться было бы в высшей степени странно. Я сказал Генриху еще до отъезда сюда, что если Гиммлер в конце концов на что-то решится, а он давно что-то замышляет, то на меня они могут рассчитывать. Я поеду. При любых условиях. Мюллер дает мне солдат, бронетранспортеры для сопровождения эмиссаров. Но не только для сопровождения. Некоторые лагеря придется брать штурмом. Начальники там категорически против такой инициативы. Они получили от Кальтербруннера совсем другие распоряжения. «Брать лагеря штурмом?» Он переспросил с недоумением. «Они хотят, чтобы брала штурмом лагеря? Они что, с ума сошли?» «Нет, я надеюсь». Она пожала плечами и снова взяла у него сигарету. «Но другого выхода нет. Нет другого офицера в соответствующем звании с подходящими полномочиями. Никто не хочет рисковать жизнью из каких-то евреев и славян. Но пусть там найдется еще сотня другая голландцев и французов, участников сопротивления. А для чего, собственно? Каждый думает, обойдется без меня, и никто не хочет осознать, как это важно. Мюллер дает мне унтерштурмфюрера и 30 солдат под команду. Вот с ним мы должны освободить 5 лагерей. Это для начала, пока не очень крупных, на пробу. Чтобы посмотреть, какая реакция будет в Англии и США. Стоит ли это делать дальше? Что мы получим от такого мероприятия? Какие политические дивиденды? Что? Что-что политические дивиденды? Так ты еще и политик? Он наклонился и поцеловал ее в нос. Я не политик, она покачала головой. Я врач. Я знаю, что в лагерях люди порой терпят адские мучения. Я и сама себе плохо все это представляю. Она вздохнула, напустив докуренную сигарету в пепельницу. «Но как-нибудь справлюсь. Приказ рейхсфюрера будет у меня. Его же готовит. Я буду распоряжаться от его имени всем. Но если все дойдет до фюрера, меня же поставят к стенке за самоуправство. Единственное, что я надеюсь, так это на то, что Мюллер не позволит этим сведениям дойти, ведь вся информация, которая поступает к фюреру по этой части, проходит через фильтр гестапо. Если все откроется, Мюллера тоже по головке не погладит. Но, как бы то ни было, отступать уже поздно, надо ехать. Солдаты готовы, бронетранспортеры тоже, эмиссары Красного Креста прибудут со дня на день. Это очень опасно, Мария. Он кинулся назад, увлекая ее за собой. Она намотала ему на запястье длинный коричневый локон волос. Подняв руку, он поцеловал его. Да, это опасно, но это очень важно. Это не менее важно, чем наступление, которое вы ведете здесь. Не менее важно, чем оборона Берлина. От этого зависит будущее Германии. Что с ней будет, если наступление и оборона не помогут? Надо использовать разногласия между союзниками. Надо выбить у Сталина его главный козырь — деятельность концлагерей, которым он сдерживает своих союзников, уж готовых от него отказаться. Когда большевики захватили Польшу, они в полной мере воспользовались этим преимуществом и заклеймили нас на весь мир. Надо помочь англичанам, американцам найти повод, чтобы снова принять нас как цивилизованное государство. Из лагерей они не могут поступить своими принципами. Мы должны проявить готовность идти на компромисс. Я уж не говорю о жизнях тех людей, которые содержатся в этих лагерях. Они все имеют право жить, любить, как я люблю тебя. Она обняла его за плечи, прислонившись щекой к виску. Они все на это имеют право, будь они евреи, французы или цыгане. Если не можешь возвращать жизнь, не торопись ее забирать, это не в твоей власти. Так написал Толкин, он был прав. Нам не дано возвращать жизнь мертвым. И никакие теории не оправдывают массовую гибель людей в газовых камерах. Да, никто не хочет связываться, все боятся, все сейчас думают о себе, но я не боюсь. Я поеду. Я врач, я всегда старалась облегчать страдания людей, чтобы они были счастливы, здоровы. Я не могу остаться в стране. Ни в коем случае. Даже если меня посылали на другой фронт, я нашла бы возможность остаться здесь с тобой. Но это тот случай, когда я просто не могу себе этого позволить. Тот случай, что если можешь сделать самую малость, делай. Остаться в стороне и думать о себе — это бесчестно, преступно. Мы больше не увидимся. Он отстранил ее, взглянув в глаза. Я не знаю, она в растерянности пожала плечами. Наступают дни, когда не знаешь, что случится в следующий час. Но почему не увидимся, если все пройдет благополучно и к стенке меня не поставят? Она улыбнулась. Я побуду немного в Шарите, разберусь там со всем, что накопилось, и снова напишу рапорт, чтобы меня направили сюда. Мы обязательно увидимся, Йохан. Я все сделаю для этого. Что же мне еще делать, как не стремиться к тебе навстречу? Мари, он с нежностью взял ее за плечи. Ты будешь там одна. Я буду далеко, но если... Он запнулся, она почувствовала, как он взволнован. Если будет ребенок, обещай, ты ничего не сделаешь без меня. Ты врач, ты все можешь, можешь даже если мне... И не сказать. Наверное, это твое право. Но я прошу тебя. Ты так хочешь его? Она отстранилась, глядя ему в лицо. Я люблю тебя. Очень люблю. Да, хочу. Об этом еще рано говорить. Она опустила голову, чтобы скрыть смущение. Природа очень осторожная, хитрая и умная. Она бережет плоды любви, чтобы раньше времени никто не узнал и не испортил. Она борется до самого конца. Даже если женщина решает сделать аборт, стараясь обмануть врача, это всегда трагедия. Так что я во всем полагаюсь на природу. Но обещаю, я ничего не буду делать, не сказав тебе. Вообще ничего не буду делать. Просто оставлю. И это вовсе не мое право. Не исключительно мое, это же наша любовь, наше общее чувство. Но воспитывать будешь одна. Он рассмеялся, этот смех был почти по-мальчишески счастливый. «Я на фронте, извините». «Извиняю, я тоже на фронте, так что воспитывать будем прямо здесь, в госпитале у Виланда. Рейхсфюрер будет счастлив. Будущие бойцы с молоком матери впитывают запах пороха и вырастают прямо на поле брани. Мартина заслужил. Он так радел за то, чтобы все состоялось. Это будет ему достойная награда». Он правда будет доволен. Он очень любит детей. У него двое своих. Это будет третий его воспитанник. Знаешь, мне так что снилось, что он есть. Она прислонила ладони к лицу, закрыв глаза. Это был чудесный сон. Я видела, что мы оба в моей спальне в Грюнвальде и собираемся идти в зоопарк. Ты с своей старшей дочерью, а я с своей, то есть Джилл, смотреть ее любимого жирафа. А твоя дочь каких животных любит? Она постаралась спросить, словно невзначай, но замерла, ожидая ответа. Мишек, бурых медвежат. Она все время просит, чтобы ей покупали этих плюшевых медвежат. Ну, а живых она, конечно, от них в полном восторге. Ты в самом деле хочешь познакомиться с моими детьми? Я был брат. Он заглянул ей в лицо. Да, конечно. Ты же сказал, что в наших отношениях не должно остаться ничего неприятного. Значит, я буду рада, если твои дети появятся в нашей жизни и займут в ней какое-то место. Меня это не огорчит? Ты удивительная, чуткая женщина. Он с нежностью провел рукой по ее волосам и вытащил заколку. Волосы густой коричневой волной упали на плечи. Точно так же ты мне сказал и во сне. Она качнула головой, отбрасывая их назад. Потому что я и в самом деле так думаю. Случится ли все это? Будет ли, как в моем сне? Или все действительно только сон? Почему не случится? Его пальцы с нежностью скользнули по ее щеке, спустились на шею. Он расстегнул воротник ее мундира и верхние пуговицы. Мы обвенчаемся, как только это будет возможно. Как только я приеду в Берлин. Я мог бы написать Рейхсфюреру, но я не могу сделать это, не увидевшись Зигурд, не поговорив с ней, не просив простить меня, только отделавшись письмом. Это было бы недостойно. Она была верной подругой и вполне заслужила того, чтобы выслушать лично мою просьбу о прощении. Я приеду в Берлин и сразу подам рапорт. Ты сомневаешься в моей решительности? В том, что я это сделаю? Если я это говорю, я так и сделаю, Мари. Я сомневаюсь не в тебе, призналась она, прислонившись щекой к его руке. Я сомневаюсь в себе. Я старше тебя, я вряд ли смогу дать тебе все, что ты от меня ожидаешь. Мне уже не 20 лет. И мне не 20. А уже 30, и между моими 30 и твоими на несколько лет больше нет никакой разницы. Я все знаю о тебе, о твоих мужьях, о твоих любовниках в Берлине, о гибели твоего сына, о твоих дочках и детях, даже о тех, которые служат в Красной армии, о твоей жизни, о твоих мыслях, о твоем теле, без которого я не могу дышать и жить, только воспоминаниями о нем, когда тебя нет рядом. Я говорил, у меня плохой характер. Слабо возражала она. Он хорош для военного хирурга, но плох для жизни. Все, что я видел, мне подходит. Я не люблю слишком сладкого. Твой шоколад с ванилью и апельсином, еще с ментолом, он кивнул на потушенную сигарету, меня вполне устраивает. Он и горький, и сладкий, и терпкий, и упоительный. Я все люблю в тебе. Что тебя удерживает? Какие-то прежние чувства? Ты меня не любишь? Он спрашивал, неотрывно глядя ей в лицо. Она смутилась. «Какие прежние чувства?» «Нет, я не о том. Я люблю тебя. Больше никого не существует. Я только хотела сказать, что формальности не главное. Главное — это то, что я чувствую. Этого достаточно. И то, что чувствую я, это больше, чем просто любовь, Мария. Это жизнь. Сама жизнь. Она вся ты». Он целовал ее волосы, глаза. «Я верю». Она отвечала ему со всей теплотой чувства, которые испытывала. «Но я вполне проживу пока без печати, которую вместо Рейхсфюрера, я боюсь, нам поставят большевики». «Без печати невозможно». Какое-то время он согласился, и то недолго. «Но без этого нет. Без этого я тебе не позволю. Я привез тебе не только цветы. Что еще?» Она удивилась. Он достал из нагрудного кармана маленькую бархатную коробочку. Открыл, повернув, показал ей. Она увидела золотое кольцо, украшенное алмазной резьбой. «Без этого я не отпущу тебя в Берлин». «Откуда?» Она прижала ладонь к губам. «Откуда все это берется? Здесь, можно сказать, на поле боя». «Ну, откуда берутся розы, я тебе все равно не скажу». Он рассмеялся, это секрет. А кольцо я купил еще в Ахене, тогда после Орден. На следующий день после того, как вы улетели в Берлин. Сам не знаю, зачем, вроде бы. И ни к чему, и нет в нем ничего особенного. Просто оно приковало мой взгляд, и не взять было просто невозможно. Я думал, отвезу Зигурд, но потом забыл ей отдать. Слишком торопился к тебе в Шариты и забыл. К тому же только потом сообразил, что ей не налезет разве только на мизинец. У нее пальцы толще, она же не хирург. И тогда я понял, для чего она попалась мне на глаза. Для чего какой-то ангел стер мне память. Сам еще не зная, я купил это кольцо для тебя. Это будет нашим обручением, Мари. Он взял ее руку и надел кольцо на безымянный палец. Точно? Подошло оно как раз для тебя, для твоих тонких пальцев, Мари. Она разволновалась, пальцы дрожали. Она поднесла кольцо к губам и поцеловала его. Мы обручены, Мари. Ты моя, а вся моя жизнь твоя. А моя твоя, — она ответила чуть слышно, и по бледной щеке покатилась слеза. Ну! Он приподнял ее голову, поцеловал в губы, ее глаза сверкали от слез. Плакать зачем? Плакать не нужно. От счастья тоже плачут. Сейчас забудешь о слезах. Он расстегнул пуговицы на ее мундире, страстно целуя ее шею и губы, так же быстро справился с рубашкой и опустил бретельки бюстгальтера, обняв, нежно сжал ее грудь. Но она вдруг отстранилась, положила свою руку поверх его. «Не нужно здесь. Что?» Он взглянул на нее с недоумением. «Брачная ночь отменяется?» Эсмеральда говорит мне. «Нет? Ты устала или тебе уже надоели мои домогательства?» Все, что я хочу сейчас, после того, как я целый день утюжил этих большевиков на канале и, наконец-то, сбросил их, — это любить тебя. Больше ничего. Я вообще не хочу ничего другого. Я тоже не хочу ничего другого, — она провела рукой по его волосам. Только этого, чтобы ты любил меня бесконечно, всегда, но... Она запнулась. А где Золтан с семьей, хозяин этого дома? Он сказал, что они будут в чулане. Он пожал плечами. «Не нужно беспокоиться, им там хорошо. Там холодно». Она поправила одежду и застегнула пуговицы на мундире. «А с ними двое маленьких детей. Здесь натоплено тепло, я буду заниматься любовью в тепле, а дети будут мерзнуть и ждать, пока я получу все радости, о которых мечтала. Я не могу так». «Ты хочешь, чтобы в чулан пошли?» «Мы», — догадался он. «Да». Она кивнула. «Пойди, позови их, пусть идут сюда и спокойно ложатся спать». «Хорошо, но ты сама там не замерзнешь?» «С тобой я не замерзну, даже на снегу, на улице!» Она улыбнулась и еще раз поцеловала кольцо на пальце. «Ну, на улицу мы не пойдем!» Он наклонился и поцеловал ее в губы. «Я сейчас позову их!» «Конечно, потом мы тихо уедем, они не заметят. Зачем им столько беспокойств?» Он вышел в сени. Она слышала, как он стучит в дверь чулана, разговаривает с Золтаном. Что вы, господин офицер?» — возражал венгр. «Нам и так все удобно, Золтан!» «Я прошу вас», — Морен вышла вслед за Йоханом, — «мне крайне неловко, что ваши внуки будут спать в холоде. Пожалуйста, укладывайте их, как они привыкли. Не нужно никаких неудобств. А мы...» — она взглянула на Йохана. «Мы люди военные, мы привыкли». Он кивнул, подтверждая. «И если можно», — просила она, — «поставьте воду мои розы, я утром заберу их с собой». Она взяла с стола букет и протянула его венгру. «О, конечно!» «Конечно, это чудесные цветы. Агнешка, возьми!» Венгр передал розы жене. «Она умеет обращаться». «Я помню». Варен едва заметно улыбнулась. «Вы мне говорили». «Вы чуткая и добрая, как императрица Зизи». Наклонившись, Венгр поцеловал ей руку. «Золтан будет помнить вас до конца дней». Из чулана вышла дочь Золтана с детьми. Мальчик постарше подошел поближе и неожиданно взял Морен за руку. «Антал, что ты?» — прикрикнул на него Золтан. «Не балуйся! Не трогай госпожу офицера! Ничего, ничего, Золтан!» Морен присел перед мальчиком. Он ее дернул за воротник, подцепив ноготком серебряной руны СС на воротнике. «Нравится?» «Красиво, блестит?» — она спросила его по-венгерски. Антал сразу покраснел, смутился, отступив на шаг, спрятал руки за спину и засопел. Морен ласково погладил его по голове. Потом взглянул на Йохана. Он стоял рядом с улыбкой, глядя на них. Потом с нежностью притронулся рукой к ее распущенным волосам. «Все, идите спать, не мешайте!» Золтан подхватил внуков на руки. «Пошли, госпожа оберштурмбанфюрер!» Йохан постучал пальцами по погонам Морен. «Мне надо скоро возвращаться в полк, а тебе спешить на самолет!» Она поднялась. Он привлек ее к себе, потянув за руку. Они вошли в чулан, слабо освещенный одной тусклой лампой, стоявшей на бочке с заготовленными на зиму грибами или капустой. «Дети тебя любят». «Я их тоже люблю. Когда я приезжаю к рейхсфюреру, Нанетта бегает за мной по всему дому, ее любимый доктор. Я ее лечу, как только она появилась на свет, и чтобы она не плакала. Когда я уезжаю, я всегда привожу ей конфеты. Марта говорит, она потом ест их целый день, зато слушается за конфету. Еще бы!» Морен рассмеялась, усаживаясь на лежанку напротив окна. «Любимый доктор — это не мама, которая делает замечания и воспитывает. Но я и своим детям замечания делала, конечно, но у меня плохо получалось. Они всегда так мило выглядели, когда они безобразничают, что ругаться на них было просто невозможно. Так что я скажу два слова строго, а потом все мы смеемся. Они были спокойными детьми, очень самостоятельными, часто оставались одни. Конечно, что-то разобьют, что-то порвут, но я не очень переживала из-за этого. Главное, чтобы они были здоровы и счастливы». Он подошел к ней очень близко. Она подняла голову, он взял ее за руки. «Наш сын тоже будет хорошим мальчиком и будет радовать тебя», — сказал негромко, глядя в глаза. «Я надеюсь, но пусть даже и хулиганит, я не расстроюсь от этого». Крупные хлопья снега налипали на стекло, и капли дождя стучали по крыше. Он поднял ее, обнял, прижимая к себе. От света лампы на бледном тонком ее лице дрожали тени от ресниц. Она чуть опустила голову, длинные волосы скользнули вперед. Он взял ее на руки и опустил на лежанку, задернутую смятым покрывалом. Целуя шею, лицо, глаза, расстегнул мундир, освобождая грудь. Она же вдруг потянула его за рукав, забывшись в порыве чувства. — Ты что, хочешь оставить командира полка без погоны, без наград? Это слишком? Я сам, подожди. И она тихо засмеялась. — Они подумают, что тебя преследовали большевики. — Меня большевики? Он прижал ее голову к своему плечу. Она целовала его, зажмурив глаза. — Обычно все бывает наоборот. За что же мы получили столько наград, если б нас преследовали? — Это мы их преследуем обычно. Мы только наступаем, ты же знаешь. Даже никогда не ведем оборону, это дело вермахта. — О, да, я это знаю. Она откинулась на спину. — Я это давно уже поняла, что вы наступаете по всем направлениям, не только на большевиков. — Кто-то против? — Лично я нисколько. Большевики, конечно, да. Снег кончился, вместо него полил дождь. Приоткрыв глаза, очнувшись на мгновение от опьяняющего чувства, абсолютного безвремени, радости и неги, она увидела, что все небольшое стекло напротив залито каплями воды. Ей снилось во сне, что пошел дождь, и теперь сон словно стал реальностью. Она прижалась к нему, словно растворившись в этом ощущении близости и единения. Потом дыхание перехватило, сердце бешено заколотилось, она на мгновение словно потеряла сознание, ощутив и боль, и наслаждение, одновременно словно оторвавшись от земли, от жизни, от войны, куда-то очень далеко, к неведомым мирам, к звездам. «Теперь я понимаю наверняка, отчего они сходят там по тебе с ума». То сходит с ума, ее зеленоватые глаза были черными от чувства, заполнявшего все ее существо, и поблескивали, как два куска отполированного обсидиана. Никто не сходит, точно. Все твои поклонники в Берлине, даже рейхсфюрер. Ты фантастическая женщина. Мужчины чувствуют таких, даже если ты только режешь и зашиваешь, и никак больше их не трогаешь. — Ой, только не надо про рейхсфюрера! — она засмеялась, стараясь скрыть смущение. — Не смеши меня. — Фрау Марта ему такого не сделает. — А зачем? Ему и не надо, ему главное нордическая кровь, все остальное мелочи. Я думаю, у них все строго по-нордически. Нам, француженкам, далеко до героического стоицизма арийских женщин, их несгибаемости, которую воспевает рейхсфюрер, мы слишком... гибкие, зато мы преуспели в другом. Еще как преуспели. Когда мы были во Франции, во всей дивизии не осталось одного солдата или офицера, который не страдал бы по какой-нибудь Жанетте или Мадлен. Женились на них, это было какое-то помешательство. А потом чуть не помешался рейхсфюрер, когда до него дошли известия о таких случаях. Это никак не вписывалось в его теорию. Единственное, что можно было сделать, так это вывести лейбштандарт из Франции. Но многие повезли своих жен с собой, никто больше им был не нужен. Правда, их потом пришлось оставить в Польше, в Россию эти дамы отказались ехать. «Неправильно», — она улыбнулась, — «Наполеон Бонапарт французам не советовал там долго задерживаться, а француженкам тем более опасно для здоровья и даже для жизни». «А почему ты так на меня смотришь?» Она вдруг испугалась. «Ты думаешь, что я вообще каждому? Я даже не помню, когда все это было в последний раз». «Это ощущение женщины, которую любишь, что-то невероятное. Проститутки делают, но это не то, им не хватает чувства. Для них это работа, но даже у них нет столько изящества и столько страсти. Я тебя люблю, Мари. Я по тебе с ума схожу, Вилан точно сказал». «Я тоже с ума схожу», — прошептала она. «Я даже не знаю, как дальше быть. Вот я и говорила Виланду, как я теперь в Берлин поеду, как я теперь туда поеду, как я после этого поеду. И у нас бы не было этой ночи. Нет, я не согласен. Я тебя не отпущу. Но надо ехать, надо. Как мы расстанемся? Мне хочется, чтобы время остановилось, чтобы оно не шло вперед. А все-таки...» — она приподнялась на локте. «Рейхсфюрер недопонимает. Мне кажется, что нужно его воинам. Я давно это заметила, но так и не смогла сообразить. Это он из-за фрау Марты или из-за того, что он сам такой?» «Какой?» Он перевернул ее на спину. «Неужели ты не поставила ему диагноз? Я не верю». «Поставила». Она согнула ногу и уперлась коленками в плечо. «Но никому не скажу. Нельзя подрывать авторитет начальства».